Матч длился без перерыва 45 минут. Все-таки это не взрослый футбол. К 40-й минуте счет был 3-3. На трибунах творилось что-то невообразимое. Тут зеленые болельщики общим усилием сумели прорвать защиту поля и мысленно вмешались. Игра опять стала фантастической. Мяч, крутясь, вертясь, мечась и скача, неуклонно приближался к воротам синих. Но синие тоже воспользовались прорывом, ворота вдруг исчезли, а потом появились сбоку, а потом рядом с воротами зеленых. Началось неописуемое. Помимо основного мяча стали летать мячи-призраки. Ворота то появлялись в разных местах, то пропадали совсем. Среди игроков оказались 3 Дэвида Бекхэма, 4 Пеле, по 2 Марадонны с обеих сторон. В воротах рядом с Патриком и Эмми встали 2 Льва Яшиных, а Зидан метался в центре, не понимая, за кого он играет. Ольмек и Мьянти что-то кричали. Их не было слышно. Жертва рекламы, позевывая, уселся на траву, видя, что ничего не может сделать, да и не желая этого. ЦРУ и помощники из последних сил удерживали разделительную защиту трибун. Это непростая технология. Надо всем одновременно мысленно или вслух произносить одну и ту же фразу. Они и произносили: «Не допустим столкновения болельщиков». Но, несмотря на это, вдруг один из болельщиков каким-то образом прорвал защиту, не мысленно, а реально, выбежав на поле. А потому что он был не совсем болельщик. Он не собирался намять бока кому-то с противоположной трибуны. Он хотел выпороть Роджера обжору, потому что это был, как вы уже догадались, боцман Пит. С самого начала матча, едва он увидел Роджера, все в нем взыграло. Вот он, маленький негодяй, прямо перед ним, рукой достать. Да не достанешь. Вокруг люди могут воспрепятствовать. И боцман Пит терпел. У него текла злобная слюна. С ним чуть корчи не сделались от того, что его недруг рядом, а выпороть нельзя. И вот он решил воспользоваться суматохой и сумятицей и осуществить, наконец, свое жгучее желание. Оно было не таким, против которого воздвигалась защита, поэтому боцман Пит и прорвался, но в образовавшуюся брешь тут же рванулись другие, отчего лопнула вся система. Живые бермудяне были смешаны с выдуманными, но множество выдуманных при этом были созданы с любовью, то есть имели почти реальное воплощение, и давка началась страшная. — Ваше высочество! — обратился Ольмек к печальному принцу. — Вы же можете помочь, мешайтесь. Накажите этих синих уродов! — Не сваливайте на других свою вину! — закричал Мьянти. — Ваше высочество! Вы же сами хотите исчезнуть! Значит, вы наш! Так помогите своим! Печальный принц оставался неподвижен. Он не хотел помогать ни синим, ни зеленым. А взять и прекратить схватку, остановить сражающихся. Не было у него такой силы. Да и ни у кого никогда не было. Кто вспомнит из истории пример хотя бы один, когда сражающиеся войска вдруг остановились бы? Начавший воевать остановиться не может. Вот закон истории. Не бермудийский, общий, а Бермудия наша. При всех ее фантастических особенностях, не больше, чем отражение остального мира. Битва продолжалась. Конечно, Мануэль, солдат с юности, не мог остаться в стране. И хорошая возможность показать себя Лауре, не правда ли? Поэтому он возглавил отряд сильных мужчин, которые сразу же почувствовали в нем лидера и ринулись за ним туда, где были такие же сильные мужчины противника. Олег тоже засучил рукава. «Ты что?» — вскрикнула Настя, удерживая его. «Ты же терпеть не можешь всяких дурацких драк! Сам говорил, я мужчина или нет?» — ответил Олег. «Пусти! Там наши дети!» Он зря беспокоился. Члены ЦРУ, вернее, те из них, кто сохранил хладнокровие, в частности, Грязь Кошмаровна, оградили детей тройным куполом защиты. Юные футболисты сгрудились в центре, и дерущиеся толпы огибали их, натыкаясь на невидимую преграду. Настя это видела и хотела объяснить Олегу, но было уже поздно. Он врезался в толпу и, зараженный общим азартом, сходу угостил кого-то увесистым ударом, причем, возможно, он ударил своего. Это объяснимо. Хотя на зеленых болельщиках преобладала одежда зеленого цвета, а на синих, соответственно, синяя, в ходе схватки многие остались без футболок, рубашек, а некоторые и без штанов, поэтому различить, кто есть кто, было трудно. Но тут на Олега налетел огромный человек, похожий на боксера Валуева. Причем это был не настоящий Валуев, а выдуманный. Им управлял, вообразивший его, хилый человечек, так как управляют